Ну, черт с тобой, бери 4. 10. 4. 10. Сдохнешь, дурак. Пожалей свои легкие. Это не твоя забота, гони табак. 5. Или давай все 10, или я сейчас же иду к Илариону и выкладываю ему все. До свидания. На, на, чтоб лопнуло твое ненасытное брюхо, мерзавец. Илико в сердцах высыпал передо мной 10 пригоршней золотистого табака и добавил: только решено. Ночью пойдешь со мной и поможешь. Полночь я и Илико лежали под выломанным забором у Марани Илариона в мокрой от росы траве. «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» — чихнул я 3 раза подряд. «Чтоб ты не вырос больше, холера тебе в бок, верзила! Не можешь справиться с собственным носом!» — рассердился Илико и дал мне сильного тумака. «Вон тот кувшин! 30-пудовый, видишь? Палка воткнута!» — шепнул я Илико. Илико просунулся в проделанную в заборе дыру и по-пластунски пополз к кувшину. Я запихал бурдюк за пазуху и последовал за ним. «Ну?» «Начнем!» — шепотом приказал Илико и протянул мне мотыгу. Работали быстро и бесшумно. Спустя 15 минут показалась крышка кувшина. «Открывай!» — сказал Илико и приготовил бурдюк. Горло кувшина было так велико, что мы вдвоем пролезли бы внутрь. Я с трудом приподнял крышку. Илико быстро нагнулся, всунул голову в кувшин и вдруг зарычал. «Что это?» «Кувшин пустой!» «Ну что ты, Илико, он полный, ты глубже посмотри!» Илико залез в кувшин почти по самые плечи. «Держи, воров! Ух, вы мошенники!» — заорал вдруг Иларион, соскакивая с дерева. «Не с места! Стрелять буду!» «Спасайся!» — гаркнул я, хватая Илико за ноги. Тот в испуге рванулся и провалился в кувшин. Иларион схватил меня. «Ты кто? Говори, не то прикончу на месте!» «Это я, Иларион! Не убивай меня!» — взмолился я дрожащим голосом. «А где второй?» «Не знаю!» «Говори, не то прикончу!» «Не знаю, дядя Иларион!» «Кто он?» «Не знаю!» «Как ты не знаешь? Вы же вместе были!» «Не знаю!» «Сейчас же закрой этот кувшин, пока я из тебя душу не вытряс, а потом я с тобой еще поговорю!» — сказал Иларион и закатил мне такую оплеуху, что вместо предусмотренного по плану хныканья у меня вырвался отчаянный вопль. Я быстро закрыл крышку, придавил ее большим камнем и, взявшись за мотыгу, собрался было засыпать кувшин землей, как вдруг из чрева его раздался голос. «Всесильный Боже! Святые угодники! Пусть разверзнется земля и поглотит всех плутов, подлецов, прохвостов и двуличных людей! Господь всемогущий! Ниспошли гром и молнии на головы Илариона Шеварнадзе и Зурикелова Шаламидзе! Одурачили меня нехристи!» «Эй, кто там? Говори, не то башку размажу!» — крикнул Иларион, просовывая в кувшин дуло ружья. «Это я! Илико! Убери ружье, носатый черт! Не бери греха на душу!» «Подонок ты, а не Илико! Что тебе понадобилось в пустом кувшине?» Я чуть не задохнулся от смеха. «Иларион, заживо хоронишь меня! Побойся Бога!» Нечего мне бояться.